Мазепа решил, наконец, возвращаться назад. Досада на потерянное даром время разрасталась в нем все больше и больше, а к этой досаде примешивалось еще более острое чувство угрызения совести и недовольства собой. Но зачем он остановился в этом лесу? Зачем он ищет дорогу, по какой ускакала казачка? Зачем он ищет ее? Едет к своей бедной, дорогой голубке, спасшей ему жизнь, ожидающей его, изнывающей от тревоги, тоски, и тратит время в поисках какой-то незнакомой и ненужной ему девчины, тогда как каждый день промедления может угрожать жизни его Галине. «Неблагодарное, бездушное животное», — повторял себе с гневом Мазепа, шагая с какой-то злобной поспешностью назад. Однако возвратиться было не так легко, как углубиться в чащу леса. В лесу стало совершенно темно. Луна еще не всходила или стояла так низко, что не могла освещать глубины его. С трудом выбирая себе дорогу, рискуя ежеминутно упасть в какое-нибудь провалье, Мазепа должен был поневоле замедлить свои шаги. Чем дальше шел он, тем труднее становилось ему подвигаться вперед. Несколько раз он снова возвращался назад. Несколько раз ему казалось, что он все колесит вокруг небольшого пространства. Беспокойство уже начинало охватывать его. Ночь становилась темной. Мрак внизу, среди высоких, сплевшихся вершинами деревьев, казался уже непроглядным. И можно было каждую минуту не только угодить в какую-либо яму, но просто расшибить себе о ствол дерева лоб или выколоть о сухую ветку глаза. Мазепа остановился. Он выстрелил раз, и потом через некоторое время другой. Эхо повторило далекими перекатами его выстрелы, но не принесло ему никакого ответа. Очевидно, он зашел так далеко в чащобу, что звуки его выстрелов не долетали до места стоянки. Что же было предпринять дальше? Ждать ли до света или двигаться наобум? Но куда двигаться? Ведь каждый шаг мог отдалять его еще больше от места стоянки. Мазепа решился взобраться на высокое дерево и попробовать оттуда осмотреть окрестность. Он влез на ближайшую сосну. Невысоко над горизонтом, среди разорванных туч, стоял зеленоватый серп луны. Тусклый свет ее слабо освещал окрестности. Кругом, до самого горизонта, тянулась темная волнистая поверхность. Только в левой стороне серела какая-то узенькая полоска. Мазепа стал всматриваться, и ему показалось, будто вдали блеснул огонек. «Опушка и стоянка», — решил он, и стал слезать вниз, боясь потерять направление. Когда он опустился ниже шапки леса, то ему почудился какой-то вой или стон пугача. Он торопливо стал переступать ногами с ветки на ветку, но когда опустился до голого ствола, откуда уже можно было спрыгнуть на землю, то его поразило, что в недалеком расстоянии от сосны светилось полукругом множество зеленовато-огненных точек. «Волки! И ружье мое под деревом!» — пронеслось молнией в его голове и заставило вздрогнуть всем телом. Он чуть не сорвался с сучка вниз, но удержался и порывисто стал подниматься вверх на более прочные ветви. К несчастью, он в торопях зацепился полой жупана о выдавшийся сук, напоролся на него и не мог никак ни оторвать полы, ни отломать сучка. Ветка, за которую он держался руками, была непрочна и гнулась при более сильном нажиме.